Пятый подвиг Геракла. Стимфальские птицы. Долго мучился Эврисфей, слыша, как народ прославляет подвиги Геракла. Ничто не радовало его, ни пиры, ни увеселения, потому что не знал аргосский царь, что поручить Гераклу, чтобы он не исполнил приказ, а лучше бы и вовсе погиб. И вот в одну из ночей, когда царь, измученный собственной завистью, заснул перед рассветом, вновь богиня Гера спустилась к нему с небес. Во сне богиня посоветовала Эврисфею послать Геракла к городу Стимфал, где неподалеку у озера гнездились ужасные птицы, наводящие страх на всю округу. Пробудившись, Эврисфей подумал: «И почему подобная мысль раньше не пришла мне в голову? Ведь царю уже доводилось слышать об этих птицах с их медными клювами и когтями, которыми они с легкостью разрывали жертву. Слышал он и о том, что оперением стимфалийским птицам служили не простые, а острые, как стрелы, бронзовые перья. Стоило этим птицам взлететь, как их перья сыпались смертоносным дождем. И горе тому, кто в этот момент оказывался поблизости. Эти перья могли пронзить насквозь. Быстро расплодившись, ужасные птицы уничтожили все поля и скот благодатного края, убивая даже пастухов и землевладельцев. Стимфалиды не гнушались питаться их мясом. Вспомнив обо всем, что ему рассказывали об этих птицах, Эврисфей, улыбаясь недоброй улыбкой, сказал сам себе: «Истребить всех стимфалийских птиц будет Гераклу не под силу. Ни один смертный с этим не справится». Важно выйдя из своих покоев, царь Аргоса велел позвать к себе Копрея. Когда же тот явился, Эврисфей сказал: «Поспеши к Гераклу и передай ему, чтобы он немедленно отправлялся на охоту к городу Стимфал, и пусть не смеет возвращаться к стенам Микен, пока не истребит всех стимфалийских птиц». А Геракл тем временем никак не мог отойти от потрясения после битвы с кентаврами, переживая, что это он стал виновником кончины Хирона. И хотя мудрый кентавр перед добровольным уходом в мир иной снял с него вину за неумышленное убийство, горестные мысли не покидали героя. Сидя у себя дома, он часто задавал себе вопрос: в чем смысл жизни? Преданный ему друг и племянник Иолай пытался развеять грусть Геракла, но это ему не удалось. И вот в один из дней, когда Геракл и Иолай рассуждали о смысле жизни, явился Копрей с новым повелением от Эврисфея. Выслушав царский приказ и дождавшись, когда посланник Эврисфея удалится, Геракл сказал: «Приходилось мне слышать об этих птичках. Это птицы самого бога войны Ареса. Не думаю, что эта охота будет из приятных. Но знаешь, Иолай, почему-то мне кажется, что не только стимфалит мне стоит опасаться, отправляясь на этот подвиг». Тогда Иолай сказал ему в ответ: «А мне почему-то кажется, что тебе стоит взять меня с собой». Недолгими были их сборы. Взяв с собой лук и стрелы, а также неуязвимую шкуру немейского льва, Геракл и Иолай вновь отправились в Аркадию, где поблизости от Стимфала обитали ужасные птицы. На этот раз путь их был недолгим, легко преодолев за два дня расстояние от Аргоса до окрестностей Стимфала. Геракл и его племянник подошли к пустынному берегу Стимфалийского озера. Старые деревья стояли на берегу. Сев под одной из них, путники стали высматривать Стимфалит. Но взгляд их невольно обращался к застывшим водам озера. Темно-серые, тяжелые, словно свинцовые тучи, нависли над водной гладью, и от этого озеро было мрачного цвета. Уныние и тоска вдруг стали одолевать путников, как будто неведомая рука отнимала у них всю волю к жизни. Почувствовав неладное, Геракл произнес: «От этого места веет могильным холодом. Мне кажется, что воздух наполнен затхлым запахом царства мертвых. Мне тоже трудно дышать, и тело не повинуется мне», — прошептал Иолай. Геракл попытался встать, но смертельный сон стал одолевать и его. Тогда герой взмолился: «О, великий Зевс, позволь мне умереть не такой жалкой смертью!» И Зевс услышал молитву любимого сына. Он разогнал мрачные тучи, наполненные мглой из преисподней, которые наслала коварная Гера. Но не успел Геракл вдохнуть полной грудью свежего воздуха, как с неба посыпался град из смертоносных бронзовых перьев стимфалийских птиц. Быстро накрыв себя и Иолая шкурой немейского льва, Геракл и его племянник чудом избежали гибели. Промедли герой хоть мгновение, острые, как стрелы перья, пронзили бы их насквозь. Когда птичья стая, покружив над ними, полетела к ближайшей роще, Геракл натянул лук и выстрелил в крайнюю птицу. Но стрела, достигнув цели, не причинила птице вреда, так как бронзовое оперение служило стимфалидам надежной броней. Огорченный этим, Геракл сказал Иолаю: «Эта охота будет сложнее, чем я думал. Давай постараемся подобраться поближе к гнездам стимфалит и проследить за этими птицами. Должны же быть у них уязвимые места». Несколько дней провели Геракл и Иолай, затаившись в ветвях раскидистого дуба. За это время они достаточно изучили повадки чудовищных птиц. Узнал Геракл и о том, что подстрелить стимфалийскую птицу возможно лишь тогда, когда она сбросит свои бронзовые перья, а новые еще не отрастит. Но как заставить огромную стаю крылатых чудовищ разом сбросить свои бронзовые перья? Думали об этом Геракл и Иолай, но придумать так ничего и не смогли. И тогда на помощь Гераклу пришла богиня Афина. Божественная наставница героя подарила ему два медных тимпана, которые выковал искусный кузнец Гефест. При ударе медные тимпаны издавали такой оглушительный звон, что могли напугать кого угодно. Поблагодарив богиню за помощь, Геракл стал громко бить в медные тимпаны. Оглушительный звон, подхваченный и умноженный эхом, поднял в воздух тучи перепуганных стимфалийских птиц. Оставив свои гнезда, они в ужасе взмыли над рощей. Беспорядочно метаясь от рощи к озеру, птицы роняли свои смертоносные перья. А Геракл, накрывшись неуязвимой шкурой немейского льва, все звонче бил в тимпаны. Когда же град из бронзовых перьев птиц начал стихать, Геракл взял свой лук и принялся стрелять по уязвимым теперь чудовищным птицам. Пронзенные его незнающими промаха стрелами, стимфалиды стали одна за другой падать в холодные воды озера и на его каменистый берег. Поразить всех стимфалийских птиц было невозможно, так как их развелось великое множество. Но, к счастью, большая часть птиц, обезумевших от оглушительного звона тимпанов, устремилась прочь от своих насиженных мест. Поднявшись выше облаков, стимфалиды покинули Аркадию и полетели к берегам Эвксинского понта, чтобы больше никогда не возвращаться обратно. Геракл подобрал пару мертвых стимфалийских птиц, чтобы показать их трусливому Эврисфею, и вместе с Иолаем направился в Аргос. Воодушевленный тем, что с порождением чудовищ на Пелопоннесе покончено, Геракл вошел в Микены. Народ ликовал, встречая своего героя, и только царь Эврисфей был чернее тучи, ведь Геракл вновь выполнил его непосильный приказ.